Глава восьмая. «Меня очень обрадовало твое письмо. Приятно узнать, что ты в порядке. Джон бы тобой гордился. Я так по нему скучаю. Большинство растений все еще в цвету. Разве это не чудесно, что они еще цветут?» Графиня Килмартин графу Килмартину через неделю после его первого письма. Черновик — незаконченный и неотосланный. «Майкл же обещал, что придет к нам сегодня вечером на ужин». Франческа посмотрела на мать. Та казалась озабоченной. Франческа и сама в недоумении гадала, отчего он так задерживается. Весь день она с ужасом предвкушала их очередную встречу. Тот момент в парке ее взволновал, хотя она совсем не понимала, почему. «Господи! Да Майкл ни сном, ни духом о каком-то таком моменте. К счастью, мужчины вообще глупые». «Да, он сказал, что придет», — ответила Франческа, ерзая на месте. Они с матерью уже давно восседали на креслах в гостиной и скучали в ожидании гостя. «А ты сообщила ему, во сколько приходить?» — не унималась Виолетта. Франческа кивнула. И еще напомнила ему, когда мы прощались после прогулки. Она прекрасно помнила эту беседу. И помнила, как ей было плохо в это время. Франческа не хотела снова с ним встречаться, во всяком случае, так скоро. Но какой у нее выбор? Ведь мать пригласила его. «Быть может, он просто опаздывает», — сказала Гиацинта, младшая сестра Франчески. «И удивляться тут нечему. Такие, как он, всегда опаздывают». «И что ты, потрудись ответить, имеешь в виду?» — накинулась на нее Франческа. «Все знают, какая у него репутация». «При чем тут его репутация?» — рассвирепела Франческа. «И что ты вообще об этом знаешь?» Он уехал в Индию, когда ты еще пешком под стол ходила. Пожав плечами, Гиацинта продолжила вышивать. «Да о нем по-прежнему уходят разные сплетни», — небрежно заметила она. «Если тебе интересно, дамочки млеют, как дуры, набитые при упоминании одного только его имени». «Как будто можно млеть не как дура», — встряла Элоиза. Она была старше Франчески на год, но так и не вышла замуж. «Быть может, он и повеса», — сердито проговорила Франческа, «но пунктуальность — одна из его лучших черт». Франческа приходила в ярость всякий раз, когда слышала дурные разговоры о Майкле. Сама она могла его ругать сколько душе угодно, но Гиацинта, которая знала Майкла лишь по сплетням взрослых, не имела права отзываться о нем сколь-нибудь неодобрительно. «И что бы ты там себе ни надумала», — еще более резким тоном добавила Франческа, поспешив не дать Гиацинте сказать хоть что-то, «он никогда бы не опоздал на ужин к нам». «Маму он ценит слишком высоко, чтобы поступить так». «А насколько высоко он ценит тебя?» — спросила Гиацинта. Франческа адресовала сестре настолько суровый взгляд, что та сразу опустила глаза на свое вышивание. «Он... нет. Она не станет заниматься этой ерундой. Не станет сидеть тут и спорить о глупостях с младшей сестрой, пока с Майклом могло случиться что-то дурное. Пусть Майкл и ведет безнравственный образ жизни, но в ее присутствии всегда был учтив и вежлив, как никто другой, и он, будучи приглашенным на ужин, никогда бы не опоздал». Франческа бросила взгляд на часы на каминной полке на целых полчаса. Даже если бы обстоятельства вынудили его задержаться, он бы послал записку. Встав, Франческа расправила юбку своего серо-голубого платья и объявила. «Я поеду в Килмартин-хаус». «Одна?» — спросила Виолетта. «Одна», — решительно ответила Франческа. «В конце концов, это мой дом. Не думаю, что сплетницы начнут судачить сию секунду, если я заеду туда на несколько минут». «Это да», — согласилась мать, — «но надолго все-таки не задерживайся». «Мам, я вдова, и с ночевкой оставаться там я не собираюсь. Просто хочу узнать, не заболел ли Майкл. Ничего страшного не случится, поверь». Виолетта кивнула, но от Франчески не укрылось, что мать хотела бы сказать что-то еще. Уже не первый год Виолетта хотела вернуть себе руководящую роль матери, но сдерживалась, стараясь не оказывать давления на независимую дочь. И несмотря на то, что она иногда не выдерживала и вмешивалась в ее дела, Франческа все равно была благодарна матери за старания. «А хочешь, я поеду с тобой?» — внезапно предложила Гиацинта с горящими глазами. «Нет!» — пораженная излишне резко воскликнула Франческа. «С чего тебе вообще это в голову пришло?» «Да просто любопытно!» — пожала плечами Гиацинта. «Хотелось бы взглянуть своими глазами на мистера Повесу». «Ты же его видела!» — заметила Элоиза. «Это было так давно!» — Гиацинта драматически вздохнула. «Я тогда даже не понимала, что значит повеса». «Как будто сейчас понимаешь», — недовольно высказала Виолетта. «Да нет же, я...» «Ты не понимаешь», — твердо повторила Виолетта, — «что значит повеса». «Что ж, ладно». Гиацинта повернулась к матери с приторной улыбочкой. «Я понятия не имею, что означает слово «повеса», а также не беру в толк, как правильно одеваться и чистить зубы». «Кстати, вчера я видела, как Полли помогала ей надевать вечернее платье», — обронила Элоиза. «Как будто кто-то в состоянии облачиться в вечернее платье без посторонней помощи», — парировала Гиацинта. «Я пошла», — объявила Франческа, хотя не ожидала быть услышанной. «Ты что делаешь?» — закричала Гиацинта. Франческа замерла, поскольку подумала, что вопрос адресовался ей. «Смотрю, хорошо ли ты почистила зубы», — ехидно проговорила Элоиза. «Девочки!» — воскликнула Виолетта. Франческа подумала, что 27-летняя Элоиза едва ли оценит такое обращение. Однако она не стала задерживаться, чтобы выслушать возмущение сестры, а, воспользовавшись суматохой, улизнула из гостиной и попросила лакея подготовить ей карету. На улицах города было пока довольно пустынно. Только через 2 часа представители высшего общества начнут собираться на балах. Карета быстро промчалась по Мейферу, и уже через 15 минут Франческа поднималась по ступеням к парадной двери Килмартин-хауса на Сент-Джеймс-сквер. Едва она успела дотянуться до дверного молотка, лакей распахнул перед ней дверь, и Франческа вошла. «Килмартин дома?» Задав этот вопрос, Франческа поймала себя на том, что назвала так Майкла впервые. Имя само сорвалось с ее губ, и это показалось одновременно и приятно, и странно. Пришла пора всей их семье привыкнуть к переменам. Отныне Майкл — граф, и никто больше не назовет его мистером Стерлингом. «Да, кажется», — ответил лакей. «Его светлость вернулся чуть за полдень и, насколько я знаю, больше не выходил». Франческа кивнула лакею, давая понять, что он может быть свободен. Нахмурившись, стала подниматься по лестнице. «Если Майкл дома, то он может быть только наверху. На первом этаже лакей не мог бы его не заметить». На втором этаже она направилась по коридору прямо к покоям графа. Мягкий ковер заглушал стук ее каблуков. «Майкл!» — тихонько позвала она у его дверей. «Майкл!» — ей никто не ответил. Франческа вплотную приблизилась к двери и тут заметила, что та слегка приоткрыта. «Майкл!» — чуть громче повторила она. Не могла же она закричать на весь Килмартин-хаус. К тому же, если Майкл заснул, то будить его, наверное, не стоило. Скорее всего, ему пока не удалось как следует отдохнуть после долгого путешествия. Но из гордости он не смог заявить это Виолетте, когда она позвала его на ужин. Так и не дождавшись ответа, Франческа слегка толкнула дверь. «Майкл! Фрэнни?» Голос был его, однако он показался Франческе чрезвычайно странным. «Майкл!» Она вошла в комнату и увидела его. Майкл, скорчившись, лежал в постели и выглядел очень болезненно. Франческа никогда раньше не видела человека в столь плачевном состоянии. Джон же никогда не болел. Джон просто однажды прилег поспать и больше не проснулся. «Майкл!» — сказала Франческа. «Что с тобой?» «Ничего страшного», — прохрипел он. «Немного простудился, наверное». Франческа недоверчиво посмотрела на него. Черные волосы были мокрыми от пота и прилипли ко лбу. Лицо усыпали красные пятна, а от постели его шел такой жар, что у нее даже перехватило дыхание. Но самое главное, в комнате стоял тяжелый запах болезни. Запах пота с нотками гнили. Ужасная смесь, которая, если бы запахи имели цвет, была бы рвотно-зеленой. Коснувшись лба Майкла, Франческа моментально отдернула руку, настолько он был горячим. «Никакая это не простуда», — резко заявила она. Майкл скривил губы в жутком подобии улыбки. «А вдруг это сильная-пресильная простуда?» «Майкл Стюарт Стерлинг! Боже! Да ты говоришь, как моя мать!» Франческа не назвала бы свои чувства такими уж материнскими. Уж точно не после того, что она испытала в парке. А потому сейчас вид Майкла, слабого, больного и непривлекательного, успокоил ее. Ведь мучившее ее весь день странное чувство к нему, наконец, притупилось. «Что с тобой, Майкл?» Передернув плечами, Майкл зарылся поглубже в одеяло. Он весь дрожал. «Майкл!» — Франческа схватила его за плечо. И это был отнюдь не нежный жест. «Не вздумай меня дурачить. Я тебя знаю. Любишь притворяться, что тебе море по колено и все как с гуся вода». «И что?» «С гуся вода действительно скатывается», — проговорил он. «Так уж устроено». «Майкл!» — Франческа с удовольствием бы стукнула его, не будь он так слаб. «Не смей шутить с болезнью! Немедленно отвечай, что с тобой!» «Завтра мне полегчает», — только и сказал он. «А разумеется!» — воскликнула Франческа, продемонстрировав сарказм так явно, как только была способна. «Но это правда!» настаивал он, при этом ворочался и постановал при каждом движении. «Завтра я буду в порядке». Франческу насторожила такая формулировка. «А послезавтра?» — прищурившись, поинтересовалась она. Майкл под одеялом усмехнулся. «А послезавтра я, конечно, опять распластаюсь под одеялами». «Майкл!» Голос Франчески едва не сорвался, так она перепугалась. «Да что же с тобой? Неужели ты еще не поняла?» Он высунул голову из-под одеяла и выглядел так ужасно, что Франческа чуть не расплакалась. «У меня малярия!» «О, Господи!» — пятясь назад ахнула Франческа. «О, Боже мой!» «Впервые слышу, чтобы ты упоминала имя Господа в суе», — заметил он. «Полагаю, мне стоит чувствовать себя польщенным». «Да как он может шутить в такое время?» «Майкл, я...» Франческа протянула было руку, но резко отдернула, растерявшись. «Не переживай», — сказал он, снова свернувшись в клубок и дрожа от очередного приступа. «Ты не заразишься». «Не заражусь?» Франческа заморгала, сбитая с толку. «Но, разумеется, не заражусь». Ведь даже если бы существовал риск заражения, Франческа все равно стала бы о нем заботиться. «Это же Майкл! Он...» Франческа не могла точно сказать, кем он для нее являлся, но они определенно были связаны крепкими узами, которые ничуть не ослабли за 4 года разлуки. «Это из-за воздуха», — утомленно пояснил он. «Заболеть малярией можешь только когда дышишь гнилым воздухом, поэтому и название такое — малярия, значит, дурной воздух. Будь она заразна, мы, малярийные, уже всю Англию бы перезаражали». Франческа, понимающе кивнула. «Но ты же... ты не...» Она не нашла в себе силы выговорить роковое слово. «Нет», — ответил он, — «во всяком случае, если верить врачам. Они утверждают, что от этого мне смерть не грозит». От нахлынувшего облегчения у Франчески подкосились колени, и пришлось присесть. Она не представляла себе мира без Майкла. Даже когда он жил вдали от нее, она знала, что он есть на этом свете. Живет на той же планете, ходит по той же земле. Даже в первые месяцы вдовства, когда Франческа до слез была на него зла за отъезд, ей придавала сил мысль, что он жив, здоров и приедет к ней, если она попросит. Майкл рядом, живой, и теперь, когда нет Джона, потерять еще и Майкла? «Да как такое можно вынести?» Майкл снова задрожал очень сильно. «Тебе нужно принять какое-нибудь лекарство», — вспомнила она. «У тебя оно вообще-то есть?» «Я уже принял», — стуча зубами, ответил он. Франческа не могла сидеть сложа руки и ничего не делать. Самобичевание не было ей свойственно, и потому она не предавалась мыслям о том, что могла бы сделать для предотвращения смерти Джона. Она не думала об этом даже в самые горестные дни своей скорби. Но ей не давал покоя тот факт, что в этот момент ее не было рядом. На самом деле из крупных поступков это был единственный, который Джон совершил в ее отсутствии. И теперь пусть Майкл просто болеет, а не умирает. Она не позволит ему остаться в одиночестве. «Я принесу тебе еще одно одеяло», — сказала она. Не дожидаясь его ответа, она направилась в смежную комнату, в свои покои, и схватила с кровати одеяло. Оно было ярко-розовое. Такой цвет, скорее всего, оскорбит его мужской вкус, когда он оклемается достаточно, чтобы обратить на это внимание. Но это его проблема, ее не касается. Так решила Франческа. Когда она вернулась, Майкл совсем притих. Она даже решила, что он заснул, но он поблагодарил ее, когда она принялась подтыкать одеяло. «Что мне еще для тебя сделать?» — спросила она, пододвигая к кровати стул, чтобы сесть рядом. «Ничего». «Ну, хоть что-нибудь», — не унималась она. «Не могу поверить, что тебе остается только ждать, пока само пройдет». «Но надо просто ждать», — сказал Майкл. «Да, пока само пройдет». «Мне не верится». Он приоткрыл один глаз. «Уж не собралась ли ты с медицинской наукой спорить?» Стиснув зубы, она осунулась. «Уверен, что не стоит принять еще лекарства». Майкл покачал головой и тут же застонал, поскольку движение вызвало боль. «Пока не нужно». «А где лекарства?» — спросила Франческа. «Если уж ей остается только найти лекарство и быть готовой в любой момент подать его Майклу, бог свидетель, она ответственно подойдет к выполнению хотя бы этой задачи». Майкл чуть повернул голову влево. Проследив за его взглядом, Франческа увидела столик, на котором поверх сложенной газеты стояла склянка. Франческа не стала медлить. Взяла склянку и вернулась к своему стулу, на ходу читая ярлык. «Хинин», — проговорила она, — «я о нем слышала». «Чудодейственное снадобье», — сказал Майкл. «По крайней мере, так говорят». Франческа скептически посмотрела на склянку. «Ты только взгляни на меня», — Майкл криво улыбнулся. «Разве я не живое тому подтверждение?» Франческа покрутила склянку, приглядываясь к пересыпающемуся внутри порошку. «Что-то сомнительно». Майкл беспомощно дернул плечом в безуспешной попытке повторить типичное его движение. «Я же все еще жив?» «Это не смешно». «Не соглашусь, только это и смешно», — возразил он. «Стоит смеяться, пока есть возможность. А ты представь, если я скончаюсь, титул получат эти... Как их там Джанет называла? Эти. Ужасная дебномская ветвь семейства». Договорили они вдвоем, и Франческа, ей самой не верилась, улыбнулась. Всегда Майкл мог вызвать у нее улыбку. Она взяла его за руку и сказала: «Мы справимся». Он кивнул, закрыл глаза. Воцарилось молчание. Когда Франческа уже подумала, что он уснул, Майкл прошептал: «Хорошо, что ты пришла». Проснувшись поутру, Майкл чувствовал себя значительно лучше и даже как будто отдохнул. Его состояние не шло ни в какое сравнение с тем, что было накануне. Франческа, как Майкл осознал с ужасом, всю ночь просидела у его кровати. Она словно в хмелю, свесив голову, восседала на том же стуле. Сразу бросалось в глаза, как ей было некомфортно. Нелепо скрючившись и изогнув под странным углом шею, сидела она неестественно криво. Однако спала и даже похрапывала, чему Майкл умилился. Он бесчисленное множество раз представлял себе Франческу спящей, но и подумать не мог, что она храпит. «Да», — подумал он, — «глупо было рассчитывать, что ему удастся скрыть от нее свою болезнь. Франческа слишком проницательна, да и любопытна. Ему не нравилось, когда она из-за него беспокоилась. Однако ее присутствие вчера его успокоило и даже утешило. Ему не следовало радоваться тому, что она пришла и видит его таким, но почему-то было радостно. Майкл услышал шелест с ее стороны и повернулся на бок, чтобы лучше ее видеть. Он же никогда раньше не видел, как она просыпается, и почему-то удивился этому. Хотя что тут удивительного? Естественно, ведь они были не настолько близки. Вероятно, Майкл удивился, потому что никогда не представлял себе столь интимный момент в своих фантазиях. Тихая хрип отца в горле, вздох, больше походящий на зевок, нежный трепет приоткрывающихся век. Как же она прекрасна! Конечно, для Майкла это не открытие. Он уже много лет это знал, но сейчас осознание этого пронзило его, словно стрела. Ведь красота не в ее локонах, густых, волнистых, роскошных каштановых волосах, которые он так редко видел рассыпавшимися по ее плечам. И не в ее глазах, сияющая синева которых заставляла мужчин слагать стихи в ее честь. И многие действительно писали стихи, чем Джон немало забавлялся, если Майкл все верно запомнил. И не в чертах ее лица, иначе все девицы семейства Бриджертон, похожие друг на друга, пленили бы его. Вся суть была в ее манере двигаться, манере дышать, само ее существование. И Майкл полагал, что он никогда не перестанет этому удивляться. «Майкл», — пролепетала она, протирая сонные глаза. «Доброе утро», — произнес он с хрипотцой, надеясь, что эту хрипловатость она воспримет как признак его изнеможения. «Ты выглядишь лучше и чувствую себя лучше». Она сглотнула и, выдержав паузу, сказала: «Ты привык. Для тебя это не первый раз». Майкл кивнул. «Я бы соврал, если бы сказал, что не обращаю внимания на эту болезнь, но тем не менее я к ней привык. Уж знаю, как себя вести. И как долго это будет продолжаться? Трудно сказать. Лихорадка будет терзать меня через день, а потом просто прекратится. И все. «А после что?» Майкл пожал плечами. «А после я стану ждать очередного приступа в надежде, что так и не дождусь». «А такое тоже может быть?» Франческа выпрямилась и расправила плечи. «Болезнь может и не вернуться?» «Да, такая вот она, непредсказуемая». «Только не говори, что прямо как женщина», — прищурившись, пригрозила Франческа. «И не думала об этом». Франческа слегка поджала губы, потом расслабилась и спросила: «А когда у тебя в последний раз был...» Она поколебалась, словно растерявшись. «Как ты это называешь?» Майкл передернул плечами. «Я называю это приступом, потому что ощущение такое, что болезнь пытается взять тебя приступом. Последний был полгода назад». «О, это хорошо!» Она прикусила нижнюю губу. «Ведь так?» «Если учесть, что до этого промежуток был всего 3 месяца, то да, хорошо». «А как давно ты болеешь?» «Этот приступ был 3-м. И в целом у меня все не так плохо, как мне приходилось наблюдать у других. Думаешь, это меня утешает?» «Меня утешает», — просто сказал он. «В конце концов, я образцовый христианин». Неожиданно Франческа протянула руку, чтобы коснуться его лба. «А жар уменьшился», — заметила она. «Да, это нормально. Малярия на редкость непредсказуема, во всяком случае в разгаре приступа. Жаль, что нельзя предугадать его начало». «Неужели завтра снова начнется лихорадка? Вот так вот возьмет и начнется?» «Именно. Возьмет и начнется», — подтвердил Майкл. Франческа о чем-то задумалась, потом сказала: «От семьи тебе это скрыть, конечно, не получится». Майкл попытался сесть. «Ради бога, Франческа, прошу, только не говори матери, и...» «Они вот-вот приедут», — перебила его она. «Когда я уезжала, они предупредили, что отправятся следом не позже, чем через неделю. А зная Джанет, могу смело утверждать, что они едва ли задержались более чем на 3 дня. Неужели ты полагаешь, они не заметят, что ты через день восхитительным образом...» «Уж прямо восхитительным», — огрызнулся он. «Неважно», — отмахнулась Франческа. «Ты правда думаешь, они не заметят, что через день ты прикован к постели? Майкл, да бог с тобой! Не можешь же ты считать их настолько глупыми?» «Ладно», — сдавшись, Майкл откинулся на подушке. «Но никому больше. У меня нет никакого желания ловить на себе взгляды всего Лондона, словно я какой-то прокаженный. Сомневаюсь, что в Лондоне раньше никто не видел больных малярией». «Мне не нужна ничья жалость», — резко заявил он, — «особенно твоя». Она отшатнулась, как от удара, и Майкл сразу почувствовал себя полным идиотом. «Прости», — сказал он, — «я случайно так выразился». Франческа метнула в его сторону сердитый взгляд. «Я не хочу, чтобы ты меня жалела», — покаянно добавил он, — «но буду благодарен за заботу и добрые отношения». Франческа избегала встречаться с ним глазами. Майкл понял, что сейчас она раздумывает, поверить ли его словам. «Я говорю искренне», — сказал он, не в силах даже пытаться скрыть звучащее в его голосе изнеможение. «Я рад, что ты рядом. Мне ведь приходилось справляться с этим и раньше». Франческа посмотрела на него так, словно хотела о чем-то спросить, но вот о чем Майкл не мог догадаться. «Мне приходилось справляться с этим раньше», — повторил он, — «и в этот раз было иначе, лучше, легче». Майкл вздохнул с облегчением, подобрав подходящее слово. «Да, легче». «А!» — Франческа заёрзала на стуле. «Что ж, приятно слышать». Майкл перевел взгляд на окна. Те были скрыты тяжелыми шторами, солнечный свет выглядывал из-под краев. «А твоя мать не волнуется за тебя?» «О, Господи!» — воскликнула Франческа, вскочив со стула так резво, что ударилась рукой о прикроватный столик. «Ой-ой-ой-ой! Больно ушиблась?» — спросил он из вежливости, поскольку и так было видно, что ударилась она не сильно. «Боже мой!» — Франческа потрясла рукой, чтобы боль скорее прошла. «Я совсем забыла о маме. Она ждала меня вечером домой». «Ты разве не послала ей записку?» «Послала. Написала, что ты заболел. Мама прислала ответ, что утром приедет, чтобы помочь по мере возможности. А сколько сейчас времени? Где у тебя часы?» «Ах, ну точно». Смутившись, она повернулась к камину, на полке, над которым стояли часы. Ведь это была спальня Джона, и остается таковой в некотором смысле. Вполне естественно, что Франческа в курсе, где тут стоят часы. «Всего 8», — сказала она и облегченно выдохнула. «Раньше 9 мама не встает, разве что ее не поднимет нечто вопиющее, и я надеюсь, что нынешние обстоятельства она не сочтет таковыми. Я постаралась сообщить ей так, чтобы не вызвать тревогу». Зная Франческу, Майкл мог заключить, что она составила послание со всей присущей ей невозмутимостью. Он улыбнулся. Возможно, она даже солгала, что наняла сиделку. «Нет причин паниковать», — сказал он. Франческа взволнованно посмотрела на него. «Ты ведь говорил, что не хочешь, чтобы кто-то еще узнал, что у тебя малярия». Майкл распахнул рот от удивления. Он и представить себе не мог, что она так внимательна к его просьбам. «Неужто ты бы и от своей матери утаила мою болезнь?» — негромко спросил он. «Разумеется. Это же твое право решить, сообщать ли ей». Этот жест показался Майклу ужасно трогательным, пожалуй, даже нежным. «Однако, на мой взгляд, ты ведешь себя очень нелепо», — добавила она, и слово «нежность» сразу стало неуместным. «Все же я уважаю твои пожелания». Подбоченившись, Франческа наградила его взглядом, в котором явно читалась досада. «Не понимаю, как тебе вообще могло прийти в голову, что для меня это не важно?» «Но я же не знал», — пробормотал он. «Да ладно, Майкл», — проворчала она. «Да что с тобой не так? Может, это из-за болотного воздуха?» Адресованный ему взгляд был так красноречив, что мог вполне называться «взглядом с большой буквы». «Сейчас я поеду к матери», — — сообщила Франческа, надевая свои невысокие серые ботинки. «Потому что если, проснувшись, она не обнаружит меня дома, то явится сюда в компании всего Королевского медицинского общества». «Она что, всегда так поступала, когда болел кто-то из вашей семьи?» — вскинув брови, вопросил Майкл. Франческа раздраженно фыркнула. «Скоро вернусь. Не вздумай никуда уходить». Воздев руки к небесам, Майкл покосился на кучу одеял вокруг него. «Да кто тебя знает?» — пробурчала Франческа. «Я польщен до глубины души, что ты так веришь в мои способности». Уже будучи в дверях, она остановилась. «Майкл, из всех смертельно больных пациентов, каких я встречала в жизни, ты самый невыносимый». «Удивить тебя для меня важнее всего», — прокричал он ей вслед. И хотя она уже скрылась за дверью и удалялась прочь, Майкл не сомневался, что она непременно швырнула бы что-нибудь в дверь, если бы было что, и швырнула бы силой. Майкл откинулся на подушке, расплываясь в улыбке. Пусть он и невыносимый пациент, но и она не самая приятная сиделка. Однако его это вполне устраивало.